Идеальный жених. Один интриган хотел женить меня на аристократке. Монархист, говноед, голубая кровь. Кандидатурой я был подходящий. Сын академика, кандидат наук, не бандит. К новым русским отношения не имею. Как ни верти, культурная элита. Сибирское прошлое картину немного портило, но на безрыбье и рак рыба. Об аристократии я знал мало, читал воспоминания Врангеля, Деникина, Краснова. Интересовался атаманом Семеновым и бароном Унгерным. Представление о дворянстве имел через кино. Дворжецкий, глядящий на умирающего коня. Кайдановский, сказавший хаму хам. Персонажи были сильны характером и обаятельны. Им хотелось подражать. Русские аристократы Америки от киноактеров отличались. Они были стары и маловменяемы. Они носили напудренные пергаментные лики вместо лиц и постоянно крестились, все за исключением князя Щербатова. С этим насмешливым стариком, предводителем местного дворянства, я иногда имел честь разговаривать, посещая собрания в клубах Нью-Йорка. Князь внимательно следил за происходящим в России, в политике ставил на Рудского даже после расстрела парламента, знал жизнь народа и цены на водку. «Путин!» «Латыш путнис», — говорил он, — «счастья России он не принесет». Я не понимал сути его пророчеств. Щербатов в жизни перевидал множество людей, был знаком с Керенским, Муссолини, батькой Махно, видел Ленина и Гитлера. Я слушал Алексея Павловича с прилежностью гимназистки. За бокалом шампанского разговорился с дамой, которую мне сватал Каштанов. Надя Бобринская, если не ошибаюсь, она была в голубом платье и бусиках из речного жемчуга. Яблочное славянское тело, воплощенная скромность. Я заговорил с ней о нобелевском лауреате Германе Гессе. «Ну и как, ничего особенного?» — с надеждой спросила она. «Мне понравилось», — пожал я плечами. В поведении Каштанова было что-то бабье. Суетился, сплетничал, ходил всегда в рванье из комиссионки. В Америке у него якобы пропал интерес к одежде. Я смотрел на прохожих и видел, что у них этот интерес не пропал. Манхэттен располагал к выпендрежу. Как-то спросил у дяди Джо о каштановском журнале, поскольку он там печатался. Тот посоветовал держаться подальше. «Пидорнутые», — сказал Джо, как отрезал. А речь Бродского была приблотненной и смачной. Я не могу передать ее здесь. В интервью он был деликатен, но с друзьями общался на облагороженной лагерной фене. Несмотря на искреннюю веру в демократию и любовь к Америке, оставался сексистом, имперцам и гомофобам, что соприродно любому нормальному мужчине. О диссидентах, эмигрантах и беглых литераторах отзывался с понятным пренебрежением. Русских журналов в городе было мало. Возле каждого из них терся деклассированный элемент. Состав редакции был еще потешнее, чем в «Союзе», но важничали они профессионально. Я дружил со всеми. Ходил на вечера, иногда читал стихи сам, собирая довольно разношерстную публику. Перед выступлением в журнале «Слово» Word я объявил минуту молчания по погибшим в Буденновске. В России этот день был объявлен днем траура. Террористы убили около 130 человек. Народ в ответ недовольно заерзал. «Я не для этого приехал в Америку», — сказал старик в мятой кепке на крупной голове, чтобы скорбеть об очередной агрессии русских. Я попросил мужчину выйти из помещения и на моих вечерах больше не появляться. Зал загудел. «Булат Шалвович», — говорили люди. «Сам Булат Шалвович», — поддержал Басаева. «С господином Акуджавой разберется гражданское общество. Оно решит, какую степень инвалидности он заслуживает после таких необдуманных слов». Слушатели меня, к счастью, не поняли. Выражение «гражданское общество» оказывало на них умиротворяющее действие. В городе я подружился с Романом Капланом, который привечал в русском самоваре отмороженных поэтов. С ним можно было поговорить о мужской моде, поэзии, живописи, обо всем. Марианна и Соломон Волковы угощали меня коньяком на вечеринках. Генис рассказывал о Брейгеле, неизвестный о Хрущеве. В женской ласке я не нуждался, но идеи Каштанова постепенно проникали в мое сознание. Всю жизнь я сознательно избегал женитьбы, но, достигнув 30-летнего возраста, стал об этом задумываться. Я жил в польском районе. Польские девушки невероятно хороши собой. С ними можно выпить, пойти на поиски приключений. По наивности в будущей супруге я видел не только соратника, но и собутыльника».